6. Новые пути. Дварх-крейсер поразил Альянсов до глубины души. Этот гигантский живой корабль настолько отличался от всего знакомого, что осознание этого вызывало оторопь. На данном конкретном крейсере были хотя бы привычные для любого военного корабля порядки, что воспринималось значительно легче. По рассказам К.Л. Инахцев, на кораблях некого ордена творилось вообще незнамо что. Чуть ли не свальные оргии устраивались. В такой Альянсы все же поверить не смогли. Об Аарн вообще рассказывали много такого, во что ни один здравомыслящий человек или орк не поверил бы. Если бы не погибшие во время боя в Серой колонии, то Альянсы в сопровождении Лары давно отправились бы в княжество. За ними прибыл скоростной курьерский корабль, способный за двое суток пересечь галактику. Однако решено было подождать выздоровления всех. Как ни удивительно, в чем-то местный Тианг мог даже больше, чем заклинание «Цвет здоровья», хотя и исцелял медленнее. Ведь ни один Эльдар не мог возвращать ушедших за грань, а Тианг оказался на это способен, если после смерти не прошло 2 часов. Горд с изучением изучал живой корабль, построенный, по словам полковника Тхарахена, на основании биотехнологий древних Урукхай. Точнее, даже не построенный, а выращенный, но не суть важно. Об орках в обитаемой галактике ходило столько диких слухов, что оставалось только поражаться фантазии придумавших их. А уж как смотрели на него местные, словно ожидали какого-то чуда. Это сильно раздражало, но молодой горный мастер терпел, не желая ни с кем ссориться. Посмотреть на дварх-крейсере было на что, а Горд всегда отличался изрядным любопытством, поэтому за пару дней обошел почти весь корабль. Не везде, правда, пускали, но что такое военная тайна, он прекрасно понимал и не лез, если говорили, что сюда или туда заходить запрещено. Жители княжества нравились орку. Они были доброжелательными и открытыми, всегда стремились помочь, если о помощи просили, но не навязывали ее. Впрочем, как и везде, здесь, скорее всего, встречались самые разные разумные, имелись и святые, и сволочи, и обыватели. Однако даже на первый взгляд К.Л. Инахцы выглядели лучше народов скопления, в которое выбросила Илиан. Относились они друг к другу иначе, по крайней мере те, с кем Горту довелось до сих пор сталкиваться. Разве что в боевом братстве были подобные отношения, и это удивляло. Особенно Илансам пришел по вкусу туманный зал Дварх-крейсера, где было на редкость красиво, хотя никто и не понимал, зачем на боевом корабле это огромное помещение. Командный центр? Да нет, члены экипажа говорили, что это не так. А вот объяснить его назначение толком не могли и что-то невнятное мычали. Старпом однажды сказал, что только Аарн способен использовать туманный зал полностью. Но для чего именно его использовали те самые Аарн? Этого опять-таки никто не смог сказать. Или не захотел, что куда вероятнее. Вообще, слухи об Ордене поражали своей несуразностью и одновременно затаённым восторгом. Люди, рассказывая о нем, говорили как о какой-то недостижимой мечте, которой, невзирая ни на что, нужно стремиться. Горд внимательно слушал рассказы об Аарн, но выводов делать пока не спешил. Надо будет самому поглядеть на кого-то из них, поговорить, а не полагаться на чужое мнение. Так орка с раннего детства учил отец. Сейчас Горд в последний раз прогуливался по бесконечным коридорам Дварх-крейсера. Все пострадавшие во время событий на безымянной планете уже вышли из Тианг, а завтра утром Ильянцам предстояло отправиться в столицу княжества К.Л. Инах, где встречи с ними дожидались великий князь Раван VII и командор ордена Аарн. «Все-таки слишком этот корабль огромен», — пробурчал себе под нос Горд, окидывая взглядом уходящий вдаль коридор, на потолке которого медленно волновались под несуществующим ветром тонкие черные щупальца, от одного вида которых мороз шел по коже. Действительно, уже около часа он не встретил никого живого, кроме каких-то юрких, странного вида машин, делающих что-то непонятное, после чего скрывающихся в распахивающихся с влажным чмоканьем стенах. Похоже, предки отличались любовью гигантомании. Ничем иным орк объяснить такие размеры кораблей не мог. Какой-то шелестящий звук привлек внимание, и Горд резко обернулся, нащупывая рукоять меча. В воздухе сгустилась полупрозрачная тень, сверкнул белый разряд, и у стены возник словно призрак незнакомый человек в светло-серой хламиде с изображением ока бездны на левом плече. Хотя нет, не человек. Орк. Еще не старый, но горному мастеру почему-то показалось, что он видит перед собой старейшину. Что-то в желтых глазах незнакомца заставляло встать по стойке смирно. Какая-то неуловимая властность, казалось, из них смотрел опыт множества тысячелетий. «Кто ты, парень?» — гулким голосом спросил старик, а никем иным он быть не мог, невзирая на молодое тело. «Я горд крученый хвост, уважаемый», — низко поклонился горный мастер, отдавая незнакомцу тем самым почести, словно тот являлся главой клана. Почему-то ему показалось, что так будет правильно. «Странно, я думал, что знаю всех Урукхай в галактике», — задумчиво произнес старик. «Я Кержак Черный, думаю, ты обо мне слышал». «Простите, уважаемый, но не слышал. Мы очень издалека попали сюда через случайные порталы. Я не сильно в этом разбираюсь, я воин, а не маг». «И откуда же вы?» «Из Илианской империи», — с достоинством ответил Горд. «А-а-а!» Во взгляде Кержака появился интерес. «Догнала все-таки мастера прошлое». «Догнала?» — растерялся горный мастер. «Командор наш когда-то вашу империю создал, рассказывал он мне об этом», — осклабился старик. «Но он говорил, что ваша планета в коконе». «Вроде да», — пожал плечами Горд. «Недавно из него вышло. Вокруг куча стран с космическими кораблями, а у нас только магия». В высокой политике молодой орк не разбирался и разбираться не желал. Он просто честно служил своей стране и тому, во что верил, а для остального были старейшины и эльдары. Каждый должен заниматься своим делом. Эту истину горный мастер усвоил еще когда был егерем. «Интересно», — Кержак задумчиво потер пальцами подбородок. «Хочу расспросить тебя о вашей стране. Ты не против?» «Могу и рассказать», — пожал плечами Горд. «Но кто вы?» «Ах да, я же не сказал. Привык, что меня все знают. Я маг вероятности, довольно старый. Орков в нашей галактике вообще очень немного. Предки ушли в сферы творения больше 10 000 лет назад. Остались только те, кто не сумел перейти. Мы их потомки». «Вам бы лучше Эльдара расспросить», — пробурчал молодой орк, почти ничего не понявший из речи старика. «Он тоже маг, лучше меня знает, чего и как». «А где он?» — заинтересовался Кержак. «В рубке с утра был». «Тогда идем туда». Старик скользнул к Горту и взял за руку, на что тот просто не успел среагировать, невзирая на все свое боевое мастерство. И это молодого орка немало расстроило. Не такой уж он и крутой, как выяснилось. А затем в глазах на мгновение потемнело, и горный мастер оказался в рубке дварх-крейсера, один вид которой вызывал у него нервный зуд. Стекающие по слизистым бугристым стенам энергетические разряды заставляли стремиться как можно быстрее покинуть это неприятное помещение, пока не случилось что-то плохое. Эльдар действительно все еще беседовал с командиром крейсера. Кержак с интересом уставился на туманное лицо, как-то странно повел пальцами перед лицом, после чего проворчал. «Силен, силен, ничего не скажешь». Рыцарь престола тут же повернулся к нему, мгновение смотрел, затем низко поклонился, сразу поняв, что перед ним великий маг. Пожалуй, только император могли сравниться с этим орком. Все время, проведенное на дварх-крейсере, он пытался выяснить что-то о человеке, к которому их должны были вскоре отвезти. О командоре ордена Аарн Илари Рандари, по предположению Лары, являющемся первым императором Илиана. Так ли это? Никто не знал, да и вообще о нем очень мало знали. Что-то могли рассказать сами Аарн, но никого из них на корабле не было. А тут вдруг внезапное появление очень сильного мага, чья аура заставляла чуть ли не пригибаться, такой силой от него веяло. «Добрый день, уважаемый Кержак», — поздоровался с гостем полковник Тхаарахен. «Ваше появление — честь для нас». «Здравствуй», — уронил в ответ тот. «Я ощутил присутствие сильного мага стихии и пришел посмотреть, кто это». «Позвольте представить нашего гостя из Илианской империи, он рыцарь престола, у них...» «Нет имен с момента посвящения», — закончил за офицера старик. «Знаю, мастер рассказывал, мне известно, что такое эльдары и с чем их едят. Спасибо, я заберу парня, надо поговорить». «Как пожелаете», — вежливо наклонил голову явно обрадованный полковник. Он, судя по виду, не испытывал особой радости от общения с великим магом. Впрочем, как потом стало известно, по очень простой причине. Слишком уж Кержак был ворчлив, а Аарн даже поговаривали, что небо должно на землю обрушиться, чтобы старый орк перестал ворчать, да и то вряд ли. «Когда отправишь гостей на Кельтан?» «Планировали завтра с утра на курьере. Примерно через 40 стандартных часов будут на месте». «Хорошо», — кивнул Кержак. «Что у вас тут такое вообще случилось? До меня дошли слухи, что нелегальную колонию обнаружили». «Да, как раз гости вместе с оперативником фискальной службы наткнулись на нее», — подтвердил полковник. «Мало того, что там варий добывали, так еще и рабов для этого использовали». «Скоты!» — брезгливо скривился старик. «Всех переловили?» «Пока еще не всех», — вздохнул Тхаарахен. «Но скоро переловим. Память у всех фигурантов дела ваши ребята считали. Сейчас охотники отправились по всем выясненным адресам. Кому-то, конечно, удастся уйти, но вряд ли многим. В основном замешаны не слишком богатые лавиенские рода, стремившиеся подняться на неизвестное месторождение. И ведь сами себе подгадили. Если бы не закупили рабов, то пусть прибыль оказалась бы меньше, поднялись бы. «Жадность человеческая», — укоризненно покачал головой Кержак. «Но сами виноваты, пусть теперь отвечают за свои деяния. Кто еще замешан в этой истории? Ты говорил о какой-то Ларе?» «Сейчас позову ее». С этими словами полковник вызвал кого-то по Галару и попросил срочно прибыть в рубку. Не прошло и 2 минут, как на стене завертелась воронка прямого гиперперехода, из которой выскользнула стройная, коротко стриженная шатенка с зелеными глазами. Судя по алмазному узору на щеке, она принадлежала какому-то из древних родов княжества. Однако двигалась так, что сразу становилось ясно – боец, причем не из последних. За ней следовал высокий голубоглазый блондин, в котором Кержак сразу определил еще одного из элианцев, веяло от него какой-то неуловимой чуждостью. Окинув обоих взглядом, орк хмыкнул про себя. «Ну надо же, любовь, судьба, давно такого видеть не доводилось. Последний раз, кажется, сразу после прихода в орден. Николай и Равла, дочь его народа. Надо сказать глупым детям, чтобы ни по какой причине не вздумали расставаться. Погибнут». «Здравствуй, Лара», — поприветствовал девушку Тахарахен. «Тебя видеть хочет великий маг Кержак Черный. И тебе привет, Даран». «Великий маг?» Лара незаметно скривилась. Она магов почему-то никогда не любила и старалась не попадаться им на глаза. А если не было иного выхода, то мысленно притворялась камнем или стулом. Это приходилось делать, когда совещание посещал командор. «А теперь не отвертишься. О Кержаке она слышала, да нельзя, въедливый старик, он просто так не отстанет». Ильдар и полковник, смотревшие в этот момент на старого орка, были награждены картиной медленно лезущих из орбит глаз того. Такого изумления на лице разумного им видеть еще не доводилось. «Девочка!» — с трудом выдохнул Кержак. «Как ты еще жива-то, а?» «А что?» — не поняла вопрос Лара. «Везет порой?» «Да уж», — покачал головой старый маг. «Ну и ну. Молодые маги обычно до твоих лет не доживают, а ты даже с ума не сошла». «Маги?» — девушка от такой новости даже отступила на шаг. «Какое я имею отношение к магам?» «Ты, похоже, самостоятельно инициировавшийся молодой маг вероятности». Кержак смотрелся во что-то, видимое только ему. «Не спорь, я вижу. И очень удивлен, что до сих пор с таким я сталкивался только однажды. Возможно, тебя кто-то инициировал, не сказав об этом тебе самой. Иначе ты бы уже в 18-19 лет сошла с ума и умерла. Говоришь, часто везло? Небось, выпутывалась из совсем безнадежных ситуаций?» «Ну, бывало», — пробурчала ошарашенная Лара. «Да и то, что ты встретилась со своей судьбой», — орк кивнул на Дарана, — «тоже почти невероятно, это тоже дар сработал». «С судьбой? У вас, дети, любовь, судьба, для вас расставание, смерть для обоих. А ведь встретиться, живя так далеко, вы просто не смогли бы. Однако встретились. Это не просто так, сами должны понимать». «Ой, мама!» — у девушки задрожали руки, она беззащитно оглянулась на парня, тут же положившую ей ладони на плечи, и всем своим видом говорившую, что никому ее не отдаст и от всего на свете защитит. О том, что такое любовь-судьба, в обитаемой галактике знали, как знали и то, что те, кому выпало это горькое счастье, редко жили долго, да и судьбу чаще всего имели страшную. Однако даже не это пугало девушку, а то, что она оказалась магом. Не верить Кержаку оснований не было, ему незачем лгать. И что со всем этим делать? Лара повернулась к Дарану, уткнулась носом в его комбинезон и тихонько заплакала. «Было бы чего реветь», — недовольно скривился орк. «Поучишься пару лет в Академии Вероятности, от тебя не убудет, парню твоему тоже дело найдется». «Но я должен вернуться домой», — возмутился Лянец, — «я присягу давал». «Отпустит тебя твой император, должен понимать, что такое любовь, судьба, а коли чего, то я сам ему мозги прочищу для лучшего соображения». «Император как раз ушел в поисках учителя по магии вероятности», — дипломатично заметил Эльдар. «С тобой мы потом поговорим», — покосился на него Кержак. «Слишком топорно работаешь, придется поучить уму-разуму. И да, чтобы не было недомолвок и недопонимания. Твою память я полностью считал, я ведь Аарн, поэтому об Элиане знаю все. Другим говорить не стану, не бойся. Вашим, императором я бы занялся, особенно ушастой разновидностью». Бедный рыцарь престола даже заперхал от возмущения, хотел что-то сказать, но сдержался и только что возмущенно прошипел из-под капюшона, на что Кержак хохотнул и сказал, что фантазия у Ильянца богатая. «Ладно», — сказал наконец старый орк, — «с тобой, маг, как я сказал, мы потом поговорим. Я с вами на Кельтан полечу, вот время на разговор и будет. А вы двое за мной идите, надо объяснить, что с вами такое, чтобы вы глупости не наделали.